17. Вернувшись в постель, я долго не могу заснуть и прислушиваюсь к каждому шороху. Может, это, снизив громкость, продолжают заниматься любовью соседи, а может, шаркает по квартире тапка. Странные шорохи заставляют меня подумать о тапка. Чтобы расплатиться с большими долгами, тапка торговал китайскими и собственноручными тапочками до поздней ночи. Ваня в это время зависала в ванной. Она мылась тщательно, с головы до ног, намыливала сначала волосы, потом тело и ноги, вычищала пемзой пятки. А тапка волосы оставлял на потом, на следующий месяц, а вот ноги парил регулярно. Каждый вечер набирал воды в тазик и парил, потому что ноги на рынке порядком мерзли. Разгоряченные же ноги он укутывал в теплые шерстяные носки и прятал в меховые тапки. Тапка любил еще задирать ноги на диван, пока кровь не оттекала от стоп и ноги не начинали охлаждаться. Квартира и ноги стыли постепенно. Он не препятствовал Ване подолгу пролеживать в воде, лишь бы не мешало смотреть ток-шоу, пока ток идет по ногам. По ящику в это время ведущий Телле Маганен заряжал воду положительной энергией. Не так-то просто ждать, пока Ваня накупается. Ваня не знала, что тапка от влажности делалась плохо, давление поднималось. Она считала, что всему причина пренебрежительное отношение мужа к вопросам гигиены. «Неправильно ты моешься», — обижалась на него Ваня. «Из-за этого боги воды могут нас покарать. К тому же ты моешься по средам и пятницам, когда мыться нельзя». Тапка и так мылся редко, а после этих замечаний стал мыться еще реже. А этой зимой у них и вовсе случился разлад. И все из-за ванной. Из крана вдруг пошла неприлично желтая вода. Словно воды Стикса, никогда не знавшие солнечного света, вдруг наполнили ванну. Ваня лежала и не видела своих ног, будто была в рыжих шлепанцах тапка. Это все потому, что градоначальник Мерви давно не менял трубы в городе, вот они и проржавели. И эта ржавчина потекла теперь в дома. А летом подолгу не было горячей воды, а на один месяц отключали и холодную. Для Вани это было мучительно, особенно в жару. Любовью супруги стали заниматься реже. Из-за ржавой воды стали ломаться машины, а Ване и так приходилось стирать вручную, поскольку стиральная машинка нигде не помещалась из-за новой просторной ванны, купленной в кредит. А когда воду и вовсе отключили на целый месяц, Ваня пошла к соседке Кайсе и попросила пустить помыться в их ванной, потому что у Кайсы в ванной был водогрейный котел. «И чего ты мыкаешься с этим увольнем тапка, который не может тебе обеспечить самые элементарные условия?» Вздохнув, вошла в положение Кайса. «Тем более у нас в доме живет такой красивый сантехник. Он-то точно обеспечит тебя всем необходимым».